«Вы говорите по-русски?» — спросил я, испытывая неловкость в первую очередь от того, что наше затянувшееся рукопожатие могли наблюдать ребята из лагеря. Хоть бы Меркулов этого позора не видел. «Рюски?» — он немножко подумал, потом замотал головой и произнес жизнерадостным тоном короткую энергичную фразу. «Выматерился, что ли?» Мою руку он при этом отпустил, но зато приобнял меня за плечи и потащил в направлении бивуака. «Что делать?» «Что делать? Злочев меня убьет», — паниковал я, понимая, что сопротивляться бесполезно. «И что этот ферван-сорван вычитал в моем удостоверении такого особенного?» Не обращая внимания на мои протестующие жесты, ферван Мадарасп смело провел меня через границу бивуака. Толстый шнур желтого люминофора, натянутый между невысокими металлическими кольями. Переступая его, я тем самым автоматически нарушал запрет коменданта Шапура. Охрана должна была открыть огонь без предупреждения, но поскольку меня сопровождал офицер от Урана, никто и не думал стрелять. Ферван подвел меня к своему вертолету и заскочил в пилотскую кабину. Через 5 секунд он выпрыгнул обратно, волоча с собой 2 легчайших шезлонга и оливково-зеленый чемоданчик, за которым тянулся шнур питания. Вот это техника! Из какого музея? Щелкнули замки, чемоданчик раскрылся, и я был вынужден признать, что передо мной, вероятно, не что иное, как древний переводчик звездопроходцев. Да какой! Посерьезнее современного Сигурда со всеми приставками. Раскрытый чемоданчик ощетинился видеокамерами и сканерами эмоций, фонемо-световыми панелями, парой ЭМ-излучателей, газоуловителем и газосинтезатором. А на закуску из него высунулась похожая на хобот эластичная ложноножка, которая, надо полагать, воспринимала и эмулировала тактильные ощущения. Эта машинка была произведена в те счастливые времена, когда человечество уже наткнулось на первые руины ксеноцивилизации, но еще ни разу не встретило живого инопланетянина. Соответственно, звездно-проходцы, то есть разведчики глубокого космоса, должны были готовить себя одновременно и к общению с самыми экзотическими формами разумной жизни, и к жесткой посадке из стратосферных высот прямиком на горные пики. Уверен, 90% объема чемоданчика было занято не мозгами и прочей полезной начинкой, а ячеистыми амортизаторами, рассчитанными на прямое попадание метеорита. Шучу, конечно. Какое там прямое попадание? Офицер снял гермошлем. Теперь я мог рассмотреть его как следует. Раньше подбородочные и лобные наплывы шлема закрывали его лицо ниже кончика носа и выше бровей. Ферван оказался круглоголовым, темнолицым, до синевы выбритым и нагло остриженным субъектом лет 30 со сплющенным боксерским носом. Учитывая его военную специализацию убийцы-чистильщика, вполне каноническая внешность. Пока я, не скрывая скептической ухмылки, озирал переводчик, Ферван его включил. Он надел пару наушников с микрофоном и протянул мне 2-ю. Затем выставил на пульте язык 1 и язык 2 при помощи очаровательных кнопок с картинками. Я плакал. И, о чудо, музейный экспонат заработал. «Доставьте мне удовольствие, садитесь». Ферван собственноручно разложил для меня шезлонг. «Благодарю, господин капитан. Прошу вас без чинов. Называйте меня просто Ферван». Вот, кстати, к вопросу о клонском демократизме. «Хорошо, Ферван. Так вот вы, значит, какой? Тот самый неуязвимый пилот, который может выдержать прямое попадание торпеды». Мой собеседник залился счастливым смехом. «Ну да, можно и так сказать». Я принужденно улыбнулся. «Впрочем, вряд ли это моя заслуга. Ценю вашу скромность, ценю. Но, согласитесь, не каждый день случаются такие казусы, и не со всеми. Тут определенно что-то есть. Когда я услышал вашу историю от Сиявуша, это мой брат, Скорпион, думал, что они там на Фелиции совсем рехнулись, но потом навел справки и опросил кое-каких знакомых, оказалось, правда. А теперь вот встретил вас лично. Ну и как вы себя чувствуете?» «Хреново, потому что из-за тебя с твоими восторгами Злочев сейчас сатанеет в темнотище, ожидая лейтенанта Пушкина. А подлый предатель Пушкин все не идет. Но не мог же я сказать, что думаю». «Видите ли, Ферван, в плену люди обычно чувствуют себя не очень хорошо. Вокруг нас кипела работа. Несколько человек пополняли боеукладку минометов. Один взвод по командам сержанта, делая раз, делая два, чистил автоматы. Техники тестировали держатели опустевших боевых подвесок на вертолетах. Разведывательно-поисковая селедка послушно шевелила объективами и сенсорными фасетами, отзываясь на голосовые команды инженер-офицера. Кто бы мог подумать, что эти ребята еще час назад гасили кого-то из всех стволов, затопленных мутью ущельях. Но кого все-таки, черт побери? А почему бы не спросить у Фервана, что я теряю? И если уж совсем на чистоту, появление здесь вашей роты сильно испортило настроение мне и моим товарищам. Вот как? Почему? Его недоумение казалось искренним. Мы и не рассчитывали, что у нас под боком начнется непонятная нам война. Мы думали, так надо, резко перебил меня Ферван. Я тоже предпочел бы исполнить свой долг перед Родиной в другом месте. Ага, все-таки долг перед Родиной. Уничтожить, растоптать, сжечь. И не только это, я тоже немного повысил голос. Раньше у нас не возникало проблем с прогулками. А сегодня вот только что ваши люди под угрозой оружия пытались отогнать меня от КПП. Это недоразумение. Мы прибыли сюда в спешке, не успели предупредить бойцов о вашем режиме. Как командир части приношу вам свои извинения. Извинения принимаются. А сейчас позволите ли мне быть свободным? А вы нетерпеливы. Вы даже не попытаетесь удовлетворить свое любопытство относительно нашей операции? Не захотите узнать, кого нашли сегодня мои пули? Змей-искуситель. Все равно ведь правда от тебя не дождешься. Разве вы готовы рассказать? Вас не смущает, что я враг? Я лучше подготовился к нашей встрече, чем вам кажется, сказал Ферван. И посмотрел на меня так, будто он был приват-доцентом микробиологии, а я инопланетным вирусом сицилиевой квази-РНК. И вымерен я уже по всем атомам, и вирусов факт для меня синтезирован. Я знаю, что кадет Александр Пушкин был представлен к медали за Наутар, продолжал он. И когда остатки моего взвода прятались в подвале разрушенного дома на окраине поля с домными, может быть, именно ваша эскадрилья отогнала, а потом сбила джипса, который готовился выжечь моих людей насухо. А еще я знаю из первых рук, друг мой, что капитан Риши Ар обязан вам, если и не благополучием, то, по крайней мере, жизнью. Для меня это важно. У меня голова кругом пошла. Услышав имя Риши, я на время даже забыл о злочеве. Извините меня, Ферван, если окажусь вам не очень дружелюбным. Клянусь, против вас я лично ничего не имею. Скажите мне, как там Риши? Что она? Служит, как и все мы, сухо ответил Ферван, но по его потеплевшим глазам я понял, что интонации моего голоса при упоминании Риши пришлись ему по нраву. Пихлеваны по-своему сентиментальны, или лучше сказать, душевные. Есть много ситуаций, когда воин, по мнению пихлевана, просто обязан открывать свое сердце товарищу по оружию, даже если товарищ волею судеб оказался по ту сторону прицела. Ферван, умоляю, расскажите. Я притронулся к его запястью кончиками пальцев. Этот жест, крайне нетипичный для землян, привыкших при общении с малознакомыми людьми держать дистанцию в две вытянутых руки, при душевном разговоре с Пихлеваном важнее любых слов. Так надо, Саша. Я не чувствовал себя циничным притворщиком, нет, я был искренен. Но некоторая часть моего «я», та, что отзывалась на обращение товарищ лейтенант военфлота, скептически глядя на ситуации со стороны, ворчала: «Ну вот, докатились. Сегодня ты его умоляешь, а завтра родину продашь». Ферван вздохнул, как бы нехотя поддаваясь на мои уговоры. Заместитель командира абордажной партии выполнил свой долг безукоризненно и успел снять с яхты черный ящик. По результатам записи ящика было проведено служебное расследование. Риши Ар разжаловали в сержанты и перебросили на должность инструктора от Урана. Вы, может быть, знаете, что ниже сержантского звания офицера Пихлевана опустить нельзя. За этим порогом только расстрел. Я видел Риши Ар 3 дня назад на одной из наших баз, когда нас готовили к переброске сюда. Вот все, что я могу вам рассказать. Слава богу, теперь она далеко от линии огня. Все может перемениться в любую минуту.